Эпизод 4. Летит над океаном морем белая птица. Летит к далекому берегу. И никогда ведь не ошибется. А откуда знает, где берег-то? Дождь бог весть. Вот и я, как та птица. Куда побежал с окровавленным мечом в кулаке, ног не чуя, дороги не разбирая? Ни в лес, небось. И ни к Добрыне хозяину. Полетел все равно, что на крыльях к серой крепости, на княжеский двор. А гнались за мной или не гнались, сам не знал. Не до того было, бежал. Видел перед собой лишь испуганные лица, как пятна какие. Кричали вроде. Да разве я что слышал? Такой гул бился в ушах. И как же медленно, нехотя будто росли передо мной деревянные ворота. Не запертые. Чего ради замыкаться среди бела дня? От кого? Не от своих же. Правду молвить, там стояли два отрока с копьями. Но они меня не остановили. И только когда я вбежал уже во двор, кто-то подставил мне ногу, а может, копье сунули черенком вперед. Я и упал. Растянулся плашмя, рассек щеку о край деревянных мостков. Ждал, тут схватят. Но хватать меня не стали. Я и не пытался вскочить, лишь дышал, умирал будто со стоном, со всхлипом. Думал, сердце выскочит или жило лопнет в груди. А и захоти я бежать. Куда дальше-то? Некуда. Все, достиг. А когда я поднял, наконец, голову, надо мной стоял князь. Я почему-то сразу понял, что это был князь. Хотя никакого такого убранства на нем не заметил, ни гривны на шее, ни крашеного плаща. Гридень вроде и гридень, а по одеже так и не из первых. А есть же что-то, без языка величает, без слова рассказывает князь. Были у него длинные седые усы и волосы, что зола, прикрывшая жар. И морщины, будто шрамы от глаз по щекам. И глаза, точь-в-точь, как у сокола того, что на знамени над кораблями его летел. Рюрик, это ведь и значит по-варяжский сокол такой. Самый яростный. Тот, что на ловле рвет добычу в мелкие клочья, если вовремя не подоспеть. А воины, набежавшие, стояли смирно вокруг. Никто меня без княжеского слова тронуть не смел. «Ну?» — сказал он мне, и вроде бы даже с усмешкой. «Чего еще натворил?» И так выговорил, будто я не с мечом в крови во двор к нему вомчался, а с голубем дохлым. Вот тут-то я на локтях, приподнявшись, рассказал ему все. Все, без утайки. От того дня, когда подошел с озера Баский красно-белый корабль, и до дня нынешнего, когда увидел олово на торгу. И скверно поди рассказал. Да у кого в моей шкуре вышло бы, ладно? Рюрик, впрочем, меня не перебивал. Когда же я кончил, приговорил так. «Меч здесь положи. Ступай в дом». А у меня и пальцы на рукояти словно окостенели. Едва разомкнул. Тут меня взяли сзади за локти, подняли, повели. Я покосился. Молодой еще гридень, лицо широкое и вроде не злое. Борода — веник рыжеватый. — Они то убьют малого, да и правильно сделают, — за моей спиной сказал кому-то князь. — Олаф этот Хрутович мне ведом, муж нарочитый. А и парень сам прав. На олове родовичи его кровь. На своем языке сказал, однако я понял. Речь варяжская со славянской, что сестры. Это не с датчанином каким говорить. — Повезло тебе, — проворчал над ухом бородатый. — Меня Жизнамиром зовут. Я Добрыне твоему Шурин. Буду Шурин, когда с сестрой свадьбу сыграют. Эту весть я проглотил, не жуя. Еле понимал только то, что на расправу меня вроде не отдадут, а правду сказать, и не больно я этому радовался. Хотя, конечно, не горевал. Я ведь думал о том только, чтобы с Соловом рассчитаться. А как дальше жить стану? Холопом подневольным, без отца, матери, без родного угла. Не помышлял. Задумаюсь еще, всему свое время. Жизнамир меня провел через гридницу, потом куда-то еще, я толком и не приметил. Вроде в избу дружинную. Толкнул в угол к лавке, велел сидеть тихо, но сам тут же спросил. «Чего скособочился?» Я рассказал, нехотя, как был ранен стрелой. Он велел показать. Обмял тело короткими сильными пальцами и присвистнул. «Да у тебя весь наконечник там. Ложись, вынимать стану. Дело худое. Но не с воином спорить о ранах. Да и не хотелось мне с ним спорить, не хотелось совсем ничего говорить. Я лег на лавку. Я не закричу. Ишь, гнили-то, пробормотал Жизнамир. Нащупал что-то и дернул. И все мое тело вдруг стало похоже на надутый пузырь, тронешь, зазвенит. А уж легкое, только что само собой в воздухе не плывет. А потом я вроде и поплыл куда-то над лавкой, над полом, над дымным очагом в полу. И даже когда Жизнамир раскалил железный прут и прижег, чтобы больше не гнило, я и это почувствовал, словно бы издалека.